Ей не хватило малости, какого-то жалкого метра. В последний миг на перерез пастушке метнулась фигура в черной полувоенной форме. Телохранитель будет тяжелее девушки килограммов на 30. Против массы не поспоришь. В броске он просто снес пастушку, отшвырнув ее на вазоны с фиалками. Однако человек Антония и сам не удержался на ногах. Вскочить он уже не успел. Рыча от ярости, блондинка извернулась на лету, придавила врага, упав сверху. Двумя челюстями мелькнули страшные руки. Кровь ударила фонтаном, пятная лица и одежду. Помпелянец задергался в конвульсиях, булькая разорванной глоткой и обмяк. Звериная ухмылка Марийки Геджибош всплыла над трупом, словно месяц, над ночным полем боя. Казалось, пастырь Шиола сейчас завоет, дико и торжествующе. Так и случилось. Но вместе с угрозой в вое слышалось разочарование. Отвлекшись на телохранителя, девушка потеряла драгоценное время. Теперь путь к заветной цели ей перекрывали сразу двое – Бежан с Залем. Сутки, проведенные в Шиоле, не прошли для Вейтинов зря. За это время музыканты сделали выбор, на чьей они стороне. Гитарист с обманчивой неуклюжестью присел и сгорбился, упершись ладонями в колени. Он напоминал крупную обезьяну, ощутившую опасность. Трубач выглядел праздным зрителем, по воле случая оказавшимся в эпицентре событий. Лишь по движению грудной клетки, вернее, по дыханию, замедленному вдвое против обычного, можно было понять, что Бежан готов к драке. Киноид медлила, почуяв серьезных противников. Лючано успел отыскать глазами близнецов, гематры укрылись в зарослях тамариска. Жестом он предупредил детей: «Сидите, мол, и не рыпайтесь». Вот пока он отвлекался на Давида с Джессикой, все началось и закончилось. Сука-блондинка кубарем улетела прочь после неудачной атаки. Заль припал на одно колено, выставив перед собой убийственные кулаки. Удар левого в полной мере ощутила на себе пастушка. Рядом с напарником, по-прежнему безучастный, замер Бежан. Брючина трубача была разодрана на бедре. Йети легко могут править человека в нокаут. Но пастушка не была человеком в полном смысле этого слова. Вскочив, она встряхнулась и двинулась по дуге, выискивая брешь в обороне Вейхтенов. Шаг за шагом, щелкая пальцами в ритме, превращавшим нервы в тетивы натянутых луков, нападать девушка не спешила. Время от времени она взрыкивала, дергая головой, как если бы пыталась сорвать невидимый ошейник или помешать надеть его на себя. Ошейник? «Но я нуждаюсь в рабах». «Вы полдня жили без рабов и хоть бы хны. Умоляю, потерпите еще. Глупо нарываться к пустякам. Ваше клеймо – оружие. Нож в рукаве. На крайний случай, понимаете?» Гай Октавиан Тумидус стоял, прислонившись к стволу карликового эвкалипта. На лицо помпелианца снизошла знакомая сосредоточенность. Сколами гранита затвердели скулы. На лбу копился мелкий бисер пота. Белые губы сжались в тонкую прямую линию. На попытку заклеймить пастушку легат тратил все силы. Бесполезно. У киноида уже имелся хозяин. Малый господь, Ц.М. Шиола. Наследственные модификации укрепили психику Марийки Геджибош. Двум хозяевам там не находилось места. Рабом бывает человек, но не собака. Увести пса от его божества? В тот момент, когда пес защищает кумира? Клеймо пасовало перед верностью, зашитой на генетическом уровне. Зарычав в очередной раз, пастушка вцепилась пальцами в виски. Чудилось, она хочет расколоть собственный череп, чтобы добраться клыками до скрытого врага. И вдруг девушка прыгнула, боком, из неожиданного, невозможного положения. На долю секунды Тарталья решил ей удастся. Перемахнуть через Вейхтенов, достать Юлию, схватившуюся с ЦМ в горних высях, где все равны. Живая помпелианка и искусственный интеллект. «Стюарт яхты «Звезда небес», имею благодарность от пассажиров. Рецидивист, сел по обвинению. Вырос на Траверже, в приюте для сирот». Рефаимы продолжали безумствовать. Секунда, когда снимаются запреты, мигнула и сгинула без следа. Марийка еще неслась, готова рвать и убивать, а навстречу ей пружины уже распрямлялся Йети. Заль мало что успел. Перекрыл киноиду намеченный коридор, выставил руку, защищая горло, и все. Оба покатились по полу. Гитарист подмял девушку под себя, раздался сухой хруст. Лючано очень надеялся, что это ломаются ребра пастушки. К сожалению, Йети хрипло взвыл, разрушая надежду. К сцепившимся кинулся Бижан, на бегу ударил мыском ботинка, добавил каблуком. Грязно ругаясь, на помощь Вестина бежал легат, с явным намерением придушить суку, которую не удалось заклеймить. Его задержали двое добрых братьев, выломившихся из кустов с оружием наготове. Легату повезло. Кто-то из экипажа Герсилии вступил в бой на стороне Тумидуса. «Мама моя, мама, где ты сейчас?» «Алая!» «А мне, красивому, в отдельной камере!» Происходящее разбилось на отдельные кадры. Взмах ржавого тесака, локоть попадает в захват, треск сустава, истошный вопль. Жирная туша возникает сбоку. Локомотив, взявшись не пойми откуда, сносит с ног безобидного кукольника. «Ты жив, малыш?» От удара затылком об пол он едва не потерял сознание. Толстый Ува навалился на жертву, забыв о страхе перед колдуном. Татуированная рожа перекошена от злобы, влажное бешенство глаз, где точки-зрачки тонут в омуте радужки. Яма рта брызжет слюной. Честно говоря, с испугом Лючано безнадежно опоздал. Раньше бы боялся, целее был бы. Королева боль, ободряя, коснулась своего вассала. И тело само пришло в движение, вспоминая навыки экзекутора. Никогда он не входил в чужой ритм так быстро, как сейчас. Чудо, наверное, краткое, злое, кусачее чудо. Задыхаясь от смрадного дыхания Увы, кукольник воспринимал биомузыку во всей целостности. Набат сердечной мышцы, биение крови в жилах, судороги легких, от начала до конца в единой тональности. Шлепок по щеке, ладонь прилипает к горячей коже. Теперь схватить мочку уха, крутануть сывертом, выдернуть волос здесь, рядом с шеей. Все или добавить? Нет, все. Дело сделано. Боль из затылка перетекла в кончики пальцев и влилась в Арима. Когда наш бот вышел из РПТ-маневра, аппаратура зафиксировала «Авайя!» «Разгерметизация отсеков. Срочная эва-эва-эва!» Ува заорал, словно его поедали заживо, даже не удостоив котла. Стервенея, дикарь заработал кулаками. В мозгу взорвалась сверхновая. Клацнули зубы, рот наполнился слоноватой жидкостью. Лючано ощерился, плюнув кровью в лицо доброго брата, и взял новый аккорд рождающейся симфонии. «Бей, Ува! Бей, кореш! Не жалко! Вся моя боль твоя, без остатка. Ешь ее, пей ее, дыши ею, усиливая стократ». Левая рука почти не слушалась. «Доктор, у меня вывих плеча. Или перелом?» «Извините, доктор. Ваш курс лечения восхитителен, но у пациента нет времени. Надо работать. Плести мелодию боли, ткать гармонию вопящих нервов». Королева стояла неподалеку, благосклонно улыбаясь. Движения Арима сделались ватными. Удары уже не причиняли вреда. Ува больше не кричал, храпел по жабье, выпучив глаза. «Давай, дружок, давай. До болевого шока осталось чуть-чуть. Он в состоянии аффекта, но это преодолимо. Арим должен потерять сознание. Я хорошо тебя выучил, мой мальчик». «Немедленно покинуть следственный изолятор». «А он меня дубинкой по почкам, цветочкам, чтоб без следов. Грешен, грешен, ас». Королева протянула Лючано узкий хлыст, и Невропас с благодарностью ухватился за подарок. Потребовалась вечность, чтобы сообразить. Это не хлыст, а бич. Витой бич, истончающийся к концу. Там имелся зазубренный крючок, глубоко засевший в мозгу толстого Увы. «Спасибо, Ваше Величество». С помощью бича он и отправил дикарю завершающий посыл боли. Арим обмяк, неподъемной грудой навалившись на своего палача. Сделалось трудно дышать. Лючано уцепился за бич. Нет, уперся здоровой рукой в тело Увы, чувствуя под пальцами наэлектризованные волокна, извернулся чудовищным усилием. «Постарайся, малыш, я тебя очень прошу». Он лежал на спине, тяжело дыша. По лицу текла кровь. Бич до сих пор оставался у него, гудящий канат, басовая струна. Вибрируя от напряжения, струна дышала жаром, и вела она к Юлии. К ногой богини, над чьей головой клубилось черное облако волос. Туча нитей с крючками на концах. Богиня не желала расставаться с обильным уловом. Тысячерукий кукловод, она пыталась управлять сотнями марионеток сразу. Но силы иссякали. Заключена в слабую человеческую плоть, пожирая чужую способность к сопротивлению, богиня в то же время пожирала сама себя. Остановленная природой на середине пути к Антису, в оболочке костной материи, дочь имперского наместника нуждалась в помощи. Иначе Разрядившись полностью, она рухнет в черную бездну безумия, увлекая за собой беспомощных кукол. «Юлия, вы согласны?» — по привычке хотел спросить Тарталья. «Нет, поздно». Ноги подкосились, он едва не упал, в последний момент чудом удержавшись за вибрацию бича. Знать бы еще, в каком из пластов бытия, опять слившихся воедино, ноги отказались держать его, в каком он ухватился за иллюзорную нить, где за струну. Главное крылось в другом. Он устоял, а богиня Юлия во всех реальностях, сколько их ни было, вздрогнула и обернулась к нему. Рывок вывел богиню из равновесия. Она обнажена, как Йонари из скита, как овощ Пульчинелла. Сбросила с себя все покровы, всю шелуху, чтобы сила извергалась вовне, опутывая Рефаимов. Изливаясь, Юлия открылась. Сейчас у нее не надо спрашивать согласия. Я случайно потянул за нить, и вот он отклик. «Карл, Кишер, вы видите?» Маэстро с экзекутором отмалчивались, чувствуя, что увильнуть от работы им не удастся. От ароматов тропических цветов кружилась голова. Стволы великаны, опутанные кольцами лиан, надвинулись вплотную. Буйная зелень с пятнами кармина, бирюзы и янтаря взяла незваного гостя в окружение. Джунгли пытались растворить чужака в пряной кислоте, поглотить, оставить здесь навсегда. Издалека несся запах гари, щекоча ноздри предчувствием беды. Ветер над головой играл с клочьями дыма. Джунгли горели, и пожар неумолимо приближался. «Радость моя, ты не хочешь отпускать добычу? Ладно, я согласен. Но столько тебе не удержать. Нет, ты распыляешь силы, дорогая. Не лучше ли оставить только самые ценные экземпляры? Давай отпустим мальков, бесполезную мелочь. Вот смотри, снимаем с крючка аккуратно, стараясь не повредить. Выпускаем в пруд и этого, и вон того. Не надо о них сожалеть. Однажды ты уже прошла через ужас насильственного освобождения. Да, я знаю, тебе было больно и страшно, ты едва выжила. Но сейчас все иначе, верно? Нет боли, нет страха. Нет палаты, где изможденная женщина ползет в неизвестность». В бреду галлюцинативного комплекса он без проблем звал Юлию «дорогая, радость моя». Обращался на «ты». От странной близости захватывало дух и сладко ныло в груди. Увы, отвлекаться на сантименты Лючана не имел права. Он работал куклу. Вся троица, садясь в блудном невропасте, оба альтер-эго и Тарталья, собственной шизофренической персоной, действовала слаженно и четко, как Вертеп или Фивандо в лучшие времена. Тончайшая корректировка по двум базовым пучкам – на деликатнейших уровнях, оттенки чувств, направленность желаний, воздушное смещение акцентов, мягкое, едва заметное убеждение. Воздействие не шло наперекор стремлениям Помпелианки. Трехликий невропаст всего лишь исподволь направлял их в безопасное русло. Зрение пронесало завесу ветвей и листьев, двери и переборки станции, как игла марлю. Джунгли, охваченные на краю пожаром, и лабиринты Шиола, борющегося с последствиями взрыва, сливались для Лючана в общий сплав. Это казалось естественным и гармоничным. Так не вызывает удивления клетчатая подкладка у серой демисезонной куртки. Вокруг сходили с ума рефаимы. Бились в припадках, плакали, смеялись, молились и богохульствовали. Но те из них, кто с помощью кукольника срывался с крючка, уходили на глубину спокойствия. Нити струны освобождались от добычи, опадая на плечи богини. Пора было выполнять данное Юле обещание. Тогда на Михре все получилось случайно. Или случай, подкладка закономерности. Обрывки сети Гая, опутав Вештенов, Антиса и кукольника, связали всех вместе. К сожалению, сейчас Антис отсутствовал. «А что это меняет, малыш?» Плотина стереотипов дала первую, едва заметную трещину. Вопрос маэстро Карла просочился в брешь, яркой вспышкой осветив тьму закоулков. Следом пробудился жилец, пенетратор, и усилил напор. Один невропаст пытался помочь другому, волновой, белковому. В сознании возникали цепочки удивительных ассоциаций, открывая прямые пути к таившемуся под спудом. Сходным образом червоточины континуума связывают удаленные области пространства, позволяя в мгновение ока преодолеть чудовищные расстояния без костылей РПТ-маневра. Едва ли не физически, кукольник ощущал, как в мозгу выстраиваются новые синаптические связи, открывая доступ к тайникам памяти. «Ты богач, приятель. У тебя есть все, что тебе нужно. Ты давным-давно нашел все ответы. Я лишь напомнил тебе об этом. Бери и пользуйся». Логика не поспевала за изменениями, и Тарталья доверился интуиции. Мозг, нейроны, синапсы. Грозовая туча. Из ее недр тянутся струны ливня. Басом рявкает гром. Два человека костра и легионер в сверкающих доспехах схватился насмерть с разъяренной собакой-гигантом. Искры, рычания, звон металла, летят клочья шерсти. Один из людей костров ползет в сторону, оставляя на земле багровый дымящийся след. Панцирь легионера испещрен вмятинами, правая рука висит плетью. Собаке тоже досталось. Движения замедлились, из пасти валятся клубы розовой пены. «Возьми их». Они доблестно сражались. «Бери нежнее, без лишнего насилия. Зачем насаживать их на крючки? У тебя много свободных нитей. Приласкай, спеленай, убаюкай, позволь наконец отдохнуть. Это надо делать с любовью, дорогая. Ты хотела, чтобы тебя любили? Покажи нам, как это делается». «Ага, хорошо». Нити обвивают человека, костра и собаку. Бойцы вцепились друг в друга, не растащить. А легионер пятится, отмахиваясь мечом. Из-под доспеха ползут знакомые путы, только короче и тоньше. Шипят рассерженными змеями. Не хочет вояка. И не нужно. Насильно мил не будешь. Минуя раненого, нити тянутся к кустам, где прячутся двое. Их тела переливаются мириадами разноцветных значков. Значки образуют топологические структуры. Живая математика бытия. Помните? Я обещал забрать вас отсюда. Ну, конечно, помните. Кто еще? Старик, похожий на Мерина. Владелец смешной вещи, в которой хранятся куцы и обрывки знаний. Ты не хотел умирать здесь, летописец? Хотел уйти с нами? Да, Юлия. Его тоже. Черная пантера рвется через сплошную стену кустов. Надеюсь, красавица, ваш чувствительный Лоа не испугается второй встречи с моим. Я очень постараюсь, чтобы мой хулиган на сей раз вел себя прилично. Честное слово. Добро пожаловать на борт, сеньора адвокат. Нити свиваются в жгуты, соединяют людей клетки, людей нейроны. Связывают в рыбацкую сеть, в подобие тела сознания. Чего-то не хватает. Чего? Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. От здесь до там. Удивительная штука – достоверность. Досточтимая верность. Достопочтенная верность. От и до верность. На все 100 верность. А если задуматься, чему верность? Правде, скажете вы. Реальности. Прожиточному минимуму фактов, которые мы зовем реальностью. Вот так скажете вы и попадете пальцем в небо. Неплохое достижение – пальцем в небо. И пальцу приятно, и небу без разницы. Ходишь потом, демонстрируешь направо и налево чудесный палец, хвастаешься. Достоверность – это сличение подозрительной загогулины с нашим куцым жизненным опытом. С нашим представлением о том, какие бывают загогулины. С нашей уверенностью, что уж мы-то знаем в загогулинах толк. С нашим убеждением, что любой другой жизненный опыт – чушь и набор фантиков. Достоверность, сеньоры и сеньориты, это очная ставка чужака-пришельца с его высочеством самомнением, наследным принцем страны самообмана. И не на грош больше, право слово. Шлюха она, это ваша достоверность. Новорожденного должны шлепнуть по попе. Пусть зайдется в крики и сделает первый вдох. Остановившемуся сердцу требуется электрический разряд, шоковый импульс. Тогда оно заработает вновь. Чуду нужен толчок, чтобы оно свершилось. В чудо необходимо вдохнуть жизнь. Левой рукой ты держишь вагу, управляя основными движениями марионетки. Это раз. Правой рукой ты перебираешь остальные нити. Так кукла совершает более сложные движения. Это два. А три? Тетя, ты говорила, куклу ведет троица. Третий – твое сердце. Ты стоишь на тропе, скрытой от глаз публики. Помнишь, что такое тропа? Я помню, что такое тропа. Это дорога над сценой, место, где меня не видно. Закон работы Невропаста. Его не должно быть видно. Меня нет. Я растворен в кукле. Я маяк на берегу. Матрос на мачте с семафорными флажками в руках. Я сигналю проходящим кораблям. Изменить курс, начать маневр. Вот берег, вот рифы. Первая сигнальная система – реакция на раздражитель. Ожог, боль, и ты одергиваешь руку от горячего утюга. Вторая сигнальная система – реакция на речь. Раздражитель заменяется его словесным обозначением. «Горячо!» – кричит жена, и ты отдергиваешь руку, не коснувшись утюга. Пучок моторика, малыш. Им ты корректируешь физические действия. Это раз. Пучок вербала дает возможность корректировать мышление, оперирующее отвлеченными знаковыми структурами. Это два. Пучок моторика и пучок вербала. Два отражения действительности. Непосредственное и опосредованное. Но есть ли третий пучок? Третья сигнальная система. Не отдельные нити, в которых легко запутаться, как рыба в сетях. Не басовые струны глубин, покрытые хищным ворсом. Особый, новый пучок, каким можно корректировать действия в макромасштабе, не распыляясь на мелочи. А если да, то какая сила пробуждает его к жизни? А три? Ты говорил, куклу ведет троица. Тут сложнее, малыш. Условно говоря, мы невропасты корректируем тело и разум. А душа? Или нет, не душа, дух. Пучок духа. Вага антиса. Ворсистые басы. Третья сигнальная система. Она есть у каждого. Нищие богачи. Мы – владельцы сокровища, о котором не подозреваем. Просто антисы обогнали эволюцию, родившись с развитой функциональной троицей. На шаг впереди. Папы Лусера и Нейрамы Саманганы – не объекты бессильного восхищения, а указатели пути. Вторая сигнальная система является управляющей для первой. Значит, третья управляющей для второй? Для обеих предыдущих на новом уровне? Горячо. Кричит нечто, не имеющее ни языка, ни горла, ни голосовых связок. И мы уходим в волну раньше, чем разящий луч, несущийся со скоростью света, коснется хрупкого, слабого человеческого тела. Я – невропаст. Как мне крикнуть недоразвитым антическим пучкам «горячо»? Боль тараном ударила изнутри, сметая выставленные преграды. Пламя вырвалось наружу в нити, ведущие к гард-легату. Наполнила их, словно вода, резиновый шланг. «Слава и гордость империи!» Помпелянец запнулся. Лицо его на миг исказилось, но легат справился. «Да, кавалер Ордена Цепи умел не только причинять, но и терпеть боль. Кроме кукольника и куклы, никто ничего не заметил. Искусство добряка Гишера. Боль, не причиняющая реального вреда телу. Ваше Величество, моя королева, вам, повелительница Вселенной, отвели скромное царство, камера для допросов, подмастерье палача. Простите нас, глупцов, за недомыслие. Мы любим забивать гвозди микроскопами и превращать лекарства в яд. Боль, направленная в пучок моторика, терзает тело. Боль, направленная в пучок вербала, терзает мозг. Боль, направленная в пучок антиса? Виват, королева. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Без боли живет прокаженный, разлагаясь на ходу. Защитная миелиновая оболочка нерва повреждена бактериями и несчастно не замечает травм. Здоровый организм в ответ на болевые раздражители способен производить целый ряд веществ-медиаторов, усиливая приток крови к пораженному участку, включая механизм заживления. Ваш хлыст, владычица, понуждает верноподданных к сопротивлению. Хлестнем по третьей сигнальной. В моем распоряжении сколько угодно боли. Спасибо, Ваше Величество. Сегодня вы щедры, как никогда. Живительная влага так и хлещет из человека костра, из собаки, из меня самого. Надо лишь уловить общий ритм и пустить боль по жилам. Наполнить пульсом сосуды нити, пучки антисов. Взбодрить существо, разучившееся делить себя на тело и сознание. Работаем, маэстро. Работаем, старина Гишер. Зря, что ли, в моей жизни были вы оба. Семь всадников несутся по траве цвета антрацита. Искры летят из-под копыт коней, словно трава дитя кузницы. Колючее, сверкающее облако виснет на плечах, плащи из звезд, взбитые ветром. Две женщины, черная и белая, ночь и день, молоко и смола, защита и нападение. Двое детей, лед и пламя, расчет и верность, рыжие кудри, россыпь веснушек. Хозяин огня, золотой вопль трубы, огонь и пепел, доблесть и предательство. Священник торопит старого Мерина, усталость и надежда, и чувство вины. Последний, седьмой, человек без сердца. Все сердце наружу, нитями, поводьями, болью. Несутся всадники, летят, держат строй. Темное поле, дальняя дорога. А за спинами полыхает дом. Надо успеть. Поздно умничать, не время спорить. Пожар. Тут ни по траве, ни по углю с железом. Босиком по небу рванешь в галоп. Скорее, пока ждут. Восьмой, рядом с конями, бежит крупная собака. Восемь марионеток играют спектакль. Ведут действия, как раненого под руки, споря с предопределенностью финала. Сами куклы, сами кукловоды. Попадись под тряпичную руку драматург с режиссером, разорвут в клочья. Вейхтен, Помпелианка, близнецы Гематры, Вудуни, девица на мод, пара техноложцев. Без малого вся Айкумена собралась. Горят декорации. Торопитесь, братья-сестрицы, пока еще цел театр. Дым стелится по сцене, теряется чувство пола. Шаг за шагом, выше, над дымом, над огнем. За платформу, расположенную на уровне зрительских глаз. К тропе, зашитой ограждением, где если кому и стоять, так к кукловодам, скрытым от публики. Ничего, подвинутся, уступят местечко. Сгусток волн и полей пронизывает космос, как игла ткань. Шарахаются прочь звезды, изгибаются лучи, уступая дорогу. Трещит по швам пустота. Время нелинейно. Пространство чрезмерно, жизнь бесконечна. Не вперед, так назад. Главное не забыть, что позади горит. А ведь так легко забыть о белковых ничтожествах, костной материи, кричащей в пламени. Кто они вам? Рудименты прошлого? Когда свобода? Когда поле с черной травой? Театр с декорациями? Звезды с лучами? Забыл и ладно. Согласны? Нет? Спорите, возражаете, несете сломя голову? «Входим в сектор поиска, мой сатрап!» Нейрам вздохнул. Среди всего, к чему он пока не смог и боялся, что никогда не сможет привыкнуть, чин сатрапа был самым болезненным. По какой причине отец наложил на себя руки, он не знал. Самоубийство числилось в списке грехов запретных вестинов. Оно стояло в одном ряду с ложью, насильственным осчастливливанием и предательством. «Отец, ревнитель традиций, кто угодно, но только не ты». Несмотря на близкое родство, они держали дистанцию. Строгий Пир Саманган редко выказывал любовь к сыну. Сын почитал родителя. На людях демонстрировал уважение. Искренне, если по чести. В последнее время редко виделись. Нейрам вздохнул еще раз. За истекшие сутки Антис успел выяснить. Его представление о «последнем времени» сильно разошлось с представлением иных обитателей Айкумены. Его лишили возможности узнать, как часто сатрап Пир виделся со своим взрослым, скажем прямо, немолодым сыном. Может, все изменилось? Может, они встречались каждый день? Вели задушевные беседы, перемежая дела государства личными пустяками. Старший хвастался редкими растениями, младший рассказывал о странствиях в космосе, пытаясь словами передать нечеловеческие ощущения. Ему очень хотелось, чтобы все было именно так. Но отец умер, не ответив на вызов, не вступив в разговор, не обрадовавшись возвращению блудного сына, воскрешению первенца. Взял и принял яд, без объяснения причин. Теперь не узнать, о чем они говорили, как часто встречались, и уж тем более не узнать, почему Кейрастем I, гнить тебе, падаль, без самокремации, быстро выяснив по личным каналам, что лидер Антис Вехтенов жив, прислал ему высочайшее подтверждение передачи чина по наследству. Сатрапы, иначе хранители областей, назначались давным-давно. Сатрапия крайне редко передавалась от отца к сыну. Это разрушало державную вертикаль власти. Да, у себя в округе сатрап пользовался властью, не ограниченной ничем, кроме естественных факторов. Но вне округа он склонялся перед Кеем. Да воссияет свет владыки над миром. Жест Ростема означал «Рад, готов приблизить и обласкать, условия обговорим позже». Сперва Нейрам хотел отказаться. Но Кей Кабат, единственный Кей, какого Антис соглашался признать, отсоветовал. Пенсионер галактического значения долго смеялся. Иди знай чем, но поступок Растема рассмешил его до икоты. а потом велел отписать с благодарностью. Мол, недостоин, польщен, склоняюсь перед волей. «Энирии пенся», — повысил голос Кабад, видя, что Антис готов ответить благодетелю в тоне, провоцирующем гражданскую войну. «Ты полезнее мне, как андаганский сатрап. Время перемен, малыш. Никогда не предугадаешь, какая пешка окажется проходной. А ты не пешка, ты фигура из главных». «Скажите, владыка», — спросил Нейрам. Он так и не отвык титуловать Кабада согласно традиции, хотя бывший Кей всякий раз начинал ругаться. «Я что, с вами никогда не спорил?» Кабад озадачился. «В каком смысле?» «В прямом. У меня хроноамнезия, но вы-то помните. Я взрослый, недавний для вас. Всегда подчинялся, да? Не возражал? Делал, что велено?» «Никогда», — ухмыльнулся Кабад, собрав вокруг глаз хитренькие морщинки. «Мы спорили до хрипоты. Плевать ты хотел и на титул, и на старшинство, и на доводы разума. Если тебе казалось, что ты прав. Ох, вредный же ты становился, малыш. Я сейчас просто жизни радуюсь. Такой ты стал покладистый, такой благоразумненький. Вот и пользуюсь, пока могу. Оно ведь ненадолго. Ты уже снова взрослеешь. Вон, складку меж бровями заложил, упрямец». Это Кабат распорядился выделить Нейраму патрульный крейсер-ведьмак с рейдером поддержки. Антис рвался поскорее вернуться за людьми, оставленными на станции, доказывал, что без кораблей доберется туда гораздо быстрее. Все тщетно. Доводы разума разгромили его торопливость в пух и прах. «Допустим, вы сумеете повторить чудо», — подвел Кабат итог спору. «Допустим, вам удастся соединиться в большом теле и покинуть станцию. Но без крейсера вам не эвакуировать остальных. Уверен, твои симбионты не единственные обитатели тамошних краев. Говоришь, вокруг станции кишели пенетраторы? Есть у меня одно подозрение». Кей замолчал, не спеша делиться подозрениями. Нейрам смотрел на владыку и понимал. Кей прав. Дело не в эвакуации, не в сомнительном повторении чуда. Слишком много флуктуаций высшего класса встретил он в опасной близости от станции. Они не проявляли агрессивности, с равнодушием отнесясь к Антису, удаляющемуся со всей возможной скоростью. Но вздумая не помешать возвращению? Сумеет ли Нейрам Саманган в одиночку разогнать враждебный рой? Частичная слабость была порукой факту. Да, помолодев, он утратил много реальных лет жизни. И провел их очень странным образом. Исследовав состояние организма, как в большом, так и в малом теле, Антис уверился, он изменился. И не в лучшую сторону. Складывалось впечатление, что год за годом он только и делал, что нарушал запреты, большей частью физиологические. Ходил босиком по земле, кормил собой комаров и слепни, ласкал змей, лгал без зазрения совести, ел бифштекс с кровью и так далее, вплоть до празднования дня рождения, запретного испокон веков. Это плохо укладывалось в голове, но уровень внутреннего огня подтверждал, правда. Пожалуй, лишь антическая мощь удержала Нейрама от полной деградации. Когда он прилег на часок перед отлетом, ему приснился удивительный сон. Червь, пожирающий мозг. Нет, даже не мозг, а душу. Богадельня в глуши курорта. Тесная камера. Тюрьма, лечебница. Бои, доверху полной, черной, отвратительно пахнущей ярости. Поиск выхода из лабиринта. К счастью, кошмар быстро рассеялся. Достигнув высшей точки, сновидение взорвалось теплым, уютным воспоминанием. Миска с едой, ложка и кормилец, нарочито грубоватый собрат по несчастью. Нейрам помнил его имя – Лючано Барготта. И запомнил свое второе имя – подарок кормильца – Пульчинелло. Зря я не поверил ему на станции. Зря. Если с ним что-то случится, вовек себе не прощу. Он расскажет мне все, от начала до конца. Я не верю визору, очевидцам, прессе. Я никому не верю, кроме него. Знать бы еще, откуда взялось это доверие. «Принят сигнал бедствия, мой сатрап!» Пилот-навигатор был уроженцем Андагана. Отучить его от сакраментального «мой сатрап» было невозможно. Проще изменить законы природы. «Кто подает сигнал?» «Пересыльная тюрьма Шиол, мой сатрап. Я запросил архивы. Тюрьма исчезла в червоточине 11 лет тому назад». Как оказалось в этом секторе, неизвестно. Что у них случилось? Взрыв, частичная разгерметизация, на борту бунт или что-то в этом роде, есть пострадавшие. Взять пеллинг, идти на Шиол, активировать защитные поля, систему вооружения в полную боевую готовность. Полагаю, нас встретит толпа флуктуаций. Гостеприимства не ждите. Кажется, цель наших поисков обнаружила себя. Вы уверены, мой сатрап? Нет. На подходе к Шиолу я выйду наружу. Там и уверюсь. Это опасно. Вы что, весь полет надеялись кормить меня с ложечки? Выполнять. Сравнение получилось не слишком удачным. Кормить с ложечки? Нейрам полагал, что до конца жизни будет втайне мечтать, чтобы его покормили с ложечки. Он смотрел на экраны и рабочие сферы рубки, маясь от нетерпения. Впору рвануть в открытый космос, подталкивать крейсер, чтобы поторопился. Вечный огонь! Что еще? К нам приближается святое пламя, это Антис? Антис? Он движется со стороны тюрьмы? Так точно, мой сатрап. Снимите энергетический отпечаток и сверьте с атласом. Время превратилось в черепаху. Оно тащилось, изводя своей медлительностью. Высовывало из панциря мощенистую головку, ковыляло на коротеньких ножках. Оно издевалось. Это скопище секунд и минут. В атласе данная волновая структура не зарегистрирована. Глупости. Проверьте еще раз. Повторяю. Регистрация отсутствует. Спектр фактура подобного рода считается невозможной. Доложить базовые характеристики. В спектре присутствуют антические структуры вудунов, вехтинов и гематров в разных пропорциях. Объем от общего примерно 62%. Остаток не поддается описанию. Рисунок линий второго порядка с искажениями. Полагаю, аналитический блок нашего сканера поврежден. Он выдал предположение, что часть остатка выглядит как гипотетическая спектр-фактура Антиса Помпелианца. Ну, Помпелианцев нет, Антисов, это всем известно. Что касается тонких связей... Хватит. Прикажете атаковать? Приказываю следовать прежним курсам. Нейрам Саманган встал из кресла. Я иду наружу. Вы не должны сражаться в одиночку, мой сатрап. Я и не собираюсь сражаться. Я иду знакомиться. Хотя, полагаю, мы уже знакомы. Пилот-навигатор хотел возразить, но бросил взгляд на собеседника и прикусил язык. Позднее он расскажет жене, что впервые видел лицо человека, вдруг постаревшего лет на 30, и счастливого, как ребенок, от внезапного прилива времени. Впрочем, миг изменений длился недолго. Опять став молодым, Нейрам покинул рубку, а там и крейсер. На обзорниках шли на сближение двое антисов.